дочь Елизара Елизарыча Юскова, нашего почтенного сокомпанейца, хлебосола и христианина. Как вас звать, барышня?» Девица удивилась. «Уже ли забыли, Петр Иванович? Лилией звать?» «Именно так нарекли вас родители?» — домогался он. «Так уж родители. Родитель мой выбил из меня имя кулаками, век не забуду». Елизар Елизарыч мчался в распахнутом пальто. Он шкуру спустит с доктора. Он всех жандармов поднимет на ноги. До губернатора дойдет. Погоди уже, французская харя. Учищу тебя, родня не признает. Кипел миллионщик. Законом учищу. Было 3 часа дня, когда Елизар Елизарыч, как вихрь, влетел в ограду больницы. Ступенек не считал, одним махом перемахнул все, пхнул сапогом дверь. Доктор Столбов не успел подняться с кресла, как Елизар Елизарыч схватил его за воротник. «Душу из тебя поганую вымотаю, где она, сказывай, как ты посмел отпустить ее на поруганье, в дом терпимости, сказывай, чудище!» «На помощь!» — взревел Столбов. «Санитары! Я тебе дам санитаров, чудища. Век помнить будешь, губернатору по волоку». И как пушинку поднял доктора с кресла. Подоспели санитары, привычные к обращению. Медведя подмяли, завалив на кушетку. «Вяжите, вяжите!» — распоряжался Столбов. Елизар Елизарыч хрипел, отбивался, но санитары связали. В смирительную девица назвалась Евдокией. «Евдокия Елизаровна», — уточнил Востротин. «Отреклась навек от родителя». Евгения Сергеевна ласково спросила. «Вы сестра Дарьи Елизаровны?» «Сестра. В 1 час народились. Вы так похожи». «Еще бы», — усмехнулась Дуня. «Родимая матушка и то нас спутала». Глянет на которую и спрашивает, «Дуня или Даша? У нас и родинки на одном месте». Да родители по-разному распорядились. Дарью в гимназию учили, баловали. А меня в 15 лет замуж выдали за Урвана, который был управляющим у Иваницкого. Ох, и натерпелась я от Урвана. Что родитель, что он из одной берлоги измывались так, что руки на себя наложить хотела. Тут госпожа Синельникова прослезилась. Умяли миллионщика ни ногой дрыгнуть, ни прыгнуть. Явился Столбов, санитары отошли от железной кровати. «Ну, как себя чувствуете?» В ответ утробное рычание. «Да», — сказал доктор. «За Дарью душу из тебя вымотаю, за взятку продал, сколько отвалил Востротин». Доктор снисходительно покачал головой. «Бред, теперь понятно, что за болезнь у Дарьи Елизаровны, наследственность». Но Елизар Елизарыч ровно догадался, чего доброго можно и остаться здесь, в этой келье каменной. «Ладно уже», — примирительно сказал он, — «дело-то щекотливое, понимаю. Востротин отвалил тебе изрядный куш, ну да и я, не без денег, упреждаю. За Дарью жандармское управление ответ потребует». Доктор уставился ему в глаза. «Так что же она?» Елизар Елизарыч ответил, «Только что видел Дарью в доме Гадалова. Ее привели из заведения, дабы опозорить родителя перед миллионщиками. Все это, конечно, подстроил мошенник Востротин, с которым он, Елизар, на ножах». «Ах, вот как!» — соображал доктор. «Но позвольте, как же могла Дарья Елизаровна оказаться в доме Гадалова, если она находится у меня здесь? Нету ее здесь». Столбов подумал, пощипывая бородку, и приказал санитарам привести больную. «Господи помилуй, ежели Дарья здесь», — проговорил Елизар Елизарыч, уже догадываясь обо всем. «Как я запамятовал, должно Авдотья отыскалась». «Авдотья? Двойняшки они!» — тяжко вздохнул Елизар Елизарыч, пробуя высвободить руки. «Развяжите, ежели Дарья увидит, испугается, Господи, экая напасть! А я-то подумал, что Дарьюшку в Остротин вытащил. Дуня же, это Дуня».